«А вы тут вовсю веселитесь». Двери класса открылись. Двери, которые не открыть изнутри, открыли снаружи. А затем вошли. Сендзигахара Хитаги в будничном наряде. «Веселишься без меня, Арараги-кун? Расстраиваешь?» Лицо, на котором не читается эмоций. Ровный тон. Оглядев класс, она слегка прищурилась. Как обычно, появилась безо всякого предупреждения. Футболка того же цвета, что и джинсы без ремня. Растянутый широкий свитер, слабо убранные назад волосы. Весь вид Сендзюгахары Хитаги говорил, что она вышла из дома как была. «Сендзюгахара!» «Здоровье в животе особо хорошо не поговоришь. Так что я практически беззвучно позвал её. Почему ты здесь? А вот что я хотел спросить». Но не нужно и спрашивать, ответ очевиден. Определённо позвал Ошина. Не стоит и искать решения. Но как? Вряд ли Ошина мог как-то связаться с ней. Сендзигахара Хитаги ни за что не даст ненавистному Ошина мэма свой номер. Ни шанса. Мобильник? А, точно. Этот паршивец, ни минуты не задумываясь о защите частной информации, полностью проигнорировал всяческую приватность и взял мой мобильник. Перед тем, как войти в этот класс, я положил сотовый в рюкзак, который отдал Ошина. Мобильник не запаролен, так что даже такой ламер, как Ошина, мог бы со временем разобраться со списком контактов или с исходящими-входящими. Да и Сендзигахара в День Матери в какой-то степени научила его. Но почему? Для чего вообще Ошина позвал Сендзигахару в такое место с такой ситуацией? Сейчас. Дождевик отпрыгнул назад. Раза два-три проскакал по потолку и стенам и опустился в противоположном мне углу класса. Почему? Последний удар решит всё. Исполнит желание. Наверное, при появлении Сендзигахары сознание Камбару мгновенно подавило подсознание, отданное дождевику? И для этого Ошина позвал сюда Сендзигахару. Но разве это не временная мера? Ненастный дьявол питается негативными эмоциями людей. Потому пока не устранишь их, ничего не изменится. Тут всё не решит сила любви, как в старых иностранных фильмах. Раз позвал Сендзюгахару, мог бы и сам явиться Ошина Мэма. Сендзюгахара, однако, нисколько не интересуясь передвижениями дождевика, сурово глядела на моё предсмертное состояние холодным взглядом. Взгляд сокола, нацелившегося на жертву. «Арараги-кун, ты солгал мне». «Ах!» «Ты обманул меня, что врезался в телефонный столб, и скрыл про Камбару. Когда мы начали встречаться, разве мы не пообещали ничего не скрывать? Не держать в секрете то, что кажется хоть немного странным?» «Ну...» «Это, конечно, так. Я вовсе не забывал. Ты заслуживаешь 10 000 смертей». Сендзигахара расплылась в жестокой улыбке. Жуткий страх, который я не чувствовал, даже когда дождевик избивал меня, электрическим током пробежал по моему телу. Жуткая. Она реально жуткая. Она медуза Горгона. Как таким взглядом можно глядеть на людей, не говоря уже о любимом? Эй, серьёзно, что ли? Она сейчас реально сделает это со мной? Ты немного не чувствуешь ситуацию, Сендзюгахара? Но похоже, ты уже поумирал где-то 10 000 раз, Арараги-кун. Сендзигахара направилась к моей скрючившейся фигуре в углу. На этот раз я тебя прощаю. Нет, всё-таки не думаю, что умер 10 000 раз. Дождевик, чутко среагировав на её движение, тоже кинулся в мою сторону. Неожиданный забег, который не случился во времена средней школы, между Сендзигахарой Хитаги и Камбару Суругой. По прямое расстояние до меня в 2 раза короче для Сендзигахары. Но хоть она и была асом клуба лёгкой атлетики, но уже больше 2 лет не занималась. К тому же дождевик сейчас пользуется мощью ног Камбару. Нет, эта мощь уже стала мощью беса. И первой достигла моего обездвиженного тела, конечно же, Камбару. Дождевик тут же занёс левый кулак в завершающем ударе. Однако в этот миг запоздавшая Сендзигахара встала между мной и дождевиком. Опасно. Я даже не успел подумать об опасности. Прямо перед ударом дождевика отбросила назад. Отбросила? Кто мог сейчас отбросить дождевика? Я уж точно нет. Синдзюгахара тем более. В таком случае не отбросило. Должно быть, дождевик просто сам отпрыгнул. Хоть и вышло довольно неуклюже. Я изумился. Это движение. Такое противоестественное движение. Словно он боялся задеть Синдзюгахару. Словно избегал поранить ее. Почему? Значит, сознание Камбара Суруги все-таки... Нет. Должна быть целесообразность. Странности логичны. Где-то должна лежать причина. Причина, которую сразу не понять человеку. Но тогда... Арараки-кун, неужто в твою глупую головушку пришла мысль, что твоя смерть все решит? Сказала мне Синдзюгахара, по-прежнему не обращая внимания на дождевика. Она все еще стояла спиной ко мне и не оборачивалась. Но не оборачивалась не потому, что не хотела смотреть на мои ужасные кровавые раны, нет. Не шути. Никому тут не нужно такое ничтожное самопожертвование. Если ты умрёшь, я убью Камбару всеми известными мне способами. Разве я не говорила тебе? Ты хочешь сделать из меня убийцу, Арараги-кун? Всё разгадала. По-настоящему мягкосердечно. Нельзя так беззаботно умирать. Ее любовь полностью извращена. Что мне больше всего противно, так это то, что ты наверняка и без такого тела сделал бы то же самое. Если вытворяешь такие глупости, полагаясь на свое бессмертное тело, то пожалуйста. Но когда ты, как ни в чем не бывало, по милости обстоятельств доходишь до такого, это уже чересчур. Ну, сование носа не в свои дела, лишние вмешательства и ненужная помощь от тебя – «Наверное, не так уж и плохи, Арараги-кун». Синдзюгахара, так и не поглядев на меня, решительно шагнула к по-прежнему не поднявшемуся дождевику. Дождевик, словно боясь Синдзюгахары, лёжа пятился назад. Словно боясь. Боясь. Почему? Хотя, если так подумать, прошлой ночью было так же. Дождевик вдруг перестал бить меня. Потом появилась Синдзюгахара с забытым мной конвертом. Неужели дождевик сбежал из-за Синдзюгахары? Как-то это странно, разве нет? Если бы это был маньяк-человек или расчленитель-человек, то все нормально. Однако странности незачем волноваться о свидетелях. И с такой силой левой руки одна Синдзюгахара не сможет как-то помешать. Тогда почему убежал? Потому что появилась Синдзюгахара? Что это значит? Сила любви, что ли? Реально? Целесообразность. Неужели чувства Камбару Суруги к Синдзюгахаре преобладают над бесом? Неужто эмоции настолько сильны, что оттолкнули странность, что сам этот мир достигли небес Земли? Нет, нет, не это. Понятное чувство. Даже после того, как Камбару пожелала левой руке ненастного дьявола, и ее собственная рука стала звериной, потребовалось 4 дня, чтобы она активизировалась. Камбару всеми силами сдерживала свою ненависть ко мне. Ее отношение исполнить желание самой сдерживало напор беса. Ошин рассмеялся этому отношению, прочно укоренившемуся в Камбару за 7 лет с исполнения первого желания. Но здесь не такой поверхностный смысл. Должен сказать, ошибка неполная. Чувство Камбару. Чувство. Желание Камбару Суруги. Ненастный дьявол заглядывает в самые темные уголки человеческих эмоций, читает между строк. Хочет стать быстрой, потому что ненавидит одноклассников. Хочет быть рядом с Синдзюгахарой, потому что ненавидит Арараги Кайоми. Но это лишь обратная сторона. Если есть верх, есть и низ. Если есть низ, есть и верх. Если ненастный дьявол ранит Синдзюгахару Хитаги, пытаясь убить ненавистного Арараги Кайоми, то высказанное желание Камбара уже нельзя выполнить. Тут не такая чувствительная и трогательная загвоздка, вроде силы любви. Все намного реалистичней и примитивней. Контракт. Сделка. Ненастный дьявол исполняет лишь скрытое. Но это не значит, что он игнорирует высказанное желание. На самом деле в начальной школе, вместе с невысказанным желанием отомстить одноклассникам, сбылось и высказанное желание стать быстрее. Даже если причины и следствия не связаны, желание действительно исполнилось. Смешно было так думать о ненастном дьяволе. Он истолковывает глупость поверхности. Но это не значит, что глупь выводит из ниоткуда. Низу не существовать без верха. Если верить Ошина, то в левой руке своей воли нет. Все это из бессознательных намерений Камбара Суруги. Причины и следствия поверхности и глубины никогда не пересекаются из-за противоречий. Контракт с бесом, в обмен на душу, сойдет на нет. Пожелать неисполнимое желание. Дилемма противоречий. Дилемма поверхности и глубины. Поэтому ненастный дьявол не коснулся Синдзюгахары. Потому что контракт. Потому что сделка. Поэтому дождевик не может пробить щит Синдзюгахары даже ради приненавистного меня. Не может коснуться левой рукой. Превзойти беса и сделать невозможным исполнение скрытого желания сработает так же, как невозможность исполнения явного желания. Тем более сейчас Синдзюгахара поклялась перед бесом, что убьет Камбару, если я умру. Теперь не отговориться, что не знал. Ситуация уже решилась для ненастного дьявола. Проглядел все. Проглядел даже лучше беса. Ошина, ты реально, несравнимо со мной, невероятно жестокий и ужасный человек. Давно не виделись, Камбару. Выглядишь бодро. Проговорила Синдзюгахара. И пригвоздила пятящийся спиной вперед дождевик. Нет, пригвоздила старую подругу Камбару Суругу, медленно нависнув над ней. Пока я тут валялся практически бездыханный, она сделала то, что мне не удалось. То, чего я никогда бы не смог. Левую звериную и правую человеческую она мягко сжала. Степлер. Его уже нет у Синдзюгахары. «Синдзюгахара-сэмпай!» Донёсся шёпот из капюшона. Словно призыв. Словно эхо. Однако капюшон уже не был входом в пещеру. Не лицом, готовым расплакаться. Не расплакаться. Она уже плакала. Я ясно видел её улыбку на заплаканном лице. «Я...» Выдавила она сквозь слёзы. Высказывала свои чувства. «Я люблю вас, Синдзюгахара-сэмпай!» Высказала свое желание. «Ясно. Я не особо тебя люблю». Ровно проговорила Синдзюгахара. Честно высказала, что у нее на душе, своим обычным тоном. «Но не хочешь быть рядом со мной? Прости за ожидание». Очень ровным голосом проговорила. «Глупо. Ничего глупее не придумаешь. Похоже, реально не шанса». И, как обычно, словно под заказ, разыгрывают эти комедии. Поразительно, насколько это бесполезно. Послушный ребенок, который знает, когда извиниться. Я давно уже знаю, насколько жадна Синдзюгахара Хитаги. Давно знаю, насколько сложно ей сдаться. И если действительно важное, Синдзюгахара ни за что не сдастся. Не мое тело и лишнее вмешательство. Ненужная помощь. Однако, но тем не менее, как же тут все переплетено между нами? У всех есть две стороны. И поверхность и глубина одно и то же, как кольцо Мёбиуса. Если так, нет ничего лучше силы любви. Очень обидно, когда тебя забывают. Я раздумываю об этом, ожидая, пока дыра в животе наконец не затянется. И наблюдаю эту открывшуюся перед моими глазами Юри-сцену, лишённую моего глубокого вмешательства. Будь я Ошина, я бы не к месту скорчил из себя нигилиста, зажал губами незажжённую сигарету и спросил бы этих двоих, не праздник ли у них какой. Но, к сожалению, я ещё слишком молод.